Глава 16. Александр. Забыв про коктейль, лед в котором наполовину растаял, Каролина с жаром рассказывает о своих успехах. И я чувствую, что меня заносит, как обычно, но вместо того, чтобы запаниковать, я попыталась послушаться вашего совета и слушать волну. Колени расслабила, балансировала корпусом, и все получилось. Так здорово. Мечтательно вздохнув, она берет стакан с барной стойки. Жаль, некому было записать на камеру. Я прослеживаю, как ярко-оранжевая жидкость, пузырясь, пробирается по трубочке к ее пухлым губам. И вовремя опомнившись, перевожу взгляд на телефон. Не потому, что есть дела или тороплюсь куда-то, а чтобы сохранить дистанцию, которая с недавнего времени трещит по швам. Например, какого черта я полез к ней вчера со своими наставлениями? Я сам себе не могу объяснить. Каталась девчонкой, каталась, но упала пару раз. У нее уже есть наставник. И это мой родной сын. Мне там делать нечего. Все ведь прекрасно понимаю. Но все равно не удержался. Рад, что тебе так полюбился серфинг. Говорю абсолютно честно. У тебя отлично получается. Покраснев, Каролина радостно улыбается. Впервые встречаю взрослого человека, который не считает нужным прятать эмоции. Никогда и никакие. Что она ощущает в моменте, непрерывно отражается на ее лице. Радуется она, злится или смущается. Надумала что-то сказать, покусала губу, покраснела и сразу же выдала. И как здорово, что у нас есть еще почти неделя на то, чтобы отточить мое мастерство. Может быть, я даже успею высокую волну оседлать? Как думаешь? Запнувшись, она смотрит себе под ноги. Я имела в виду... Думаете? Я усмехаюсь. Мысленно. Мы оба понимаем то, что Каролина называет меня на «вы», скорее дань традиции. Она видела меня голым в спа, а я по какой-то причине посчитал нужным ей объяснить, что надоедливая британка-дайверша неинтересна мне как женщина. Помимо разницы почти в 20 лет и факта, что я знаком с ее отцом, нет ни единого повода продолжать истязать себя этой формальностью. Я думаю, что у тебя обязательно все получится. Но я бы не рекомендовал делать это в одиночку. Нужно, чтобы рядом был человек с опытом. Голубые глаза сияют. Значит, это будете вы. Я качаю головой, испытывая что-то близкое к угрызениям совести от необходимости ее разочаровать. Я думал, Марк тебе сказал, мы улетаем через 2 дня. Улетаете? Растерянно переспрашивает Каролина. Щеки, покрытые персиковым румянцем, стремительно теряют цвет. 2 недели подошли к концу. Мы приехали раньше вас. Но... Моргая, она смотрит перед собой. Я об этом даже не думала. Надеялась, что у нас есть время. Дочь Демидова вызывает во мне смешанные чувства. С одной стороны, мне сложно оставаться равнодушным к ее выраженной женственности. Назовем это так. С другой, не удивляться ее прямоте и почти детской непосредственности. Поначалу я думал, что говорить все как есть, не обращаясь к привычным женским уловкам, лишь часть ее отработанного имиджа. Но позже понял, что нет. Каролина именно такая, какой себя показывает. Немного наивная, эмоциональная, прямолинейная, настойчивая и предельно искренняя. Я привык общаться с иным типом женщин. А потому наше общение часто ставит меня в тупик. Не могу сказать, что мне это не нравится. Здесь отличная серф-школа. Напоминаю я с улыбкой. Могу посоветовать тебе Идриса. Он... Не нужен мне никакой Идрис. Возмущенно перебивает Каролина, выглядя да нельзя расстроенной. Я хотела, чтобы меня обучал ты. Я смотрю на нее молча, не видя смысла утешать. Во-первых, она не ребенок. Во-вторых, я все равно ничего не могу изменить. Обратные билеты были куплены заранее, а в понедельник меня ждет важная встреча. Но мы же еще увидимся. Ее голос звенит надеждой и отчаянием. «Ты же не каждый день летаешь в Европу и в городе бываешь?» «В любой другой раз, с любой другой женщиной, с которой я по случайности столкнулся на курорте, я бы отделался дежурным как-нибудь. Но с ней не выходит быть вежливо формальным. Слишком уж она импульсивно искренняя и трогательная. Поэтому я говорю со всей серьезностью, рассчитывая привести свое обещание в действие. Конечно, увидимся». Я на неделю слетаю в Брюссель, а после приглашу тебя на кофе. Обещание спонтанное и не слишком хорошо обдуманное, но уж какое есть. Импульсивность Каролины оказалась заразительной. Всего пара фраз, и от недавнего отчаяния нет и следа. Каролина снова сияет. Ловлю на слове. И я, кстати, очень люблю Брюссель. Поверх ее плеча я замечаю Велена, идущего прямиком к нам, и ощущаю моментальный укол тревоги. То ли потому, что его походка лишена привычной расслабленности, то ли потому, что он смотрит слишком цепко, словно застал за чем-то предосудительным. «Всем доброго дня!» Его тон по обыкновению приветливый, хотя и чуть натянут. «Болтаете?» «Обсуждали, что серфинг — классный вид спорта», — улыбается Каролина, еще не почуявшая беды. «И что я делаю успехи?» «Это без сомнения». Демидов ободряюще треплет ее по плечу. Когда он смотрит на меня, его взгляд заметно холоднеет. «Саша, можно отвлеку тебя на минуту?» Кивнув, я коротко улыбаюсь Каролине, которая заметно напряглась, и иду за Веленом. «Что-то случилось?» Осведомляюсь я, поравнявшись с ним. Вместо ответа он разворачивает ко мне телефон с фотографией из какого-то новостного паблика. На ней я и Каролина запечатлены в момент недавнего серфинга. «Понимаю», — медленно выговариваю я. И я действительно его понимаю. Снимок дополняет присобаченный заголовок. «Бизнесмен и известный ловелас Александр Руднев развлекается с дочерью мэра». «Саша, я ни в чем не хочу тебя обвинять». Вежливо, но сухо начинает Демидов. «Знаю, пресса часто выворачивает факты. Каролина увлеклась серфингом, а ты наверняка просто ей помогал. Но ты и меня пойми. Не только как отца, но и как человека у власти. Репортерам нельзя давать повода для скабрезностей». «Я прекрасно тебя понял, Велен». Соглашаюсь я, стараясь не выдавать смятения. «Дальше можешь не продолжать. Мне жаль, что моя помощь Каролине повлекла за собой такие последствия. Впредь этого не повторится». Лицо Велена смягчается. Он протягивает мне руку, чтобы закрепить достигнутую договоренность. Я крепко пожимаю ее и ухожу. В висках стучит злость и досада. Не на журналистов, состряпавших сплетню из случайного снимка, а на себя и свои необдуманные действия. Хотя, пожалуй, и к лучшему, что все так обернулось. Это повод вернуться на землю и не тешить ни ее, ни себя надеждами на дальнейшее общение.